Глава 34. Последняя встреча. Шли дни. Сарна не появлялась в подвалах замка, и Орлик изводил себя мыслями о том, как поступить дальше. Рискнуть всем и бежать? Или у него еще остается шанс узнать путь к спасению для всех? Иногда появлялись отчаянные мысли выкрасть Сарну или соврать ей, сказать те слова любви, которые она так жаждет услышать. Впрочем, возможно, девушка давно уже приняла решение и гостит в Блишеме у своего жениха. Но однажды, когда он таскал воду из колодца, она все же появилась во дворе, исхудавшая, бледная, с низко опущенной головой, и уселась на пороге кухни, уткнув лицо в коленки. Она выглядела измученным ребенком. Захотелось взять ее на руки, утешить, укачать. Но Орлик сдержался, конечно, опустился на корточки напротив хозяйской дочки и дождался, когда Сарна сама заговорила. «Вчера у нас побывало посольство из Блишема», — дрогнувшим голосом произнесла она. «5 человек, а еще варганы, нагруженные подарками. Они официально объявили, что Гамилех желает взять меня в жены, если я и мои родители согласны на этот брак». Она замолчала, яростно вытерла щеки о коленки. Орлик ждал, затаив дыхание. «И я отказалась!» — почти выкрикнула Сарна. «Посольство ушло ни с чем, оставив у нас все подарки и подношения. Теперь мои братья знать меня не хотят. Моим родителям предстоит состариться и однажды уснуть вечным сном на сонной горе, а мне доживать свои годы в одиночестве». «Почему? Наверняка и другие мужчины будут свататься к тебе», — неловко произнес Орлик. «Не думаю. Немногие юноши Брита так отважны, чтобы искать руки той, что отказала самому властителю. К тому же все они мечтают совершить нечто, открытие или подвиг, чтобы попасть в Блишем, а со мной путь туда будет им навсегда закрыт». Сарна закрыла лицо руками, плечи ее подрагивали. «Почему ты так поступила?» — тихо спросил Орлик. «Ну, после того, как я признался тебе, меня удивляет твой вопрос». Девушка гордо вскинула голову, в глазах словно проснулся прежний огонь. «А если бы та счастливица, которой ты хранишь верность, объявила, что не любит тебя больше, или вовсе вышла замуж за другого, стал бы ты спешно устраивать себе выгодный брак?» «Глупость, — я спросил, — прости меня», — покачал головой сын старейшины. «Я никогда не связал бы себя с другой женщиной. И я понимаю тебя». Они немного посидели в молчании, и потом Сарна мягко произнесла: «Не грусти. Очень скоро ты увидишь свою любовь. Я помогу тебе бежать из Брита, а если повезет, и вовсе из нашего мира». Орлик вздрогнул от слов, которых уже и не ждал, вперился глазами в лицо девушки с едва проснувшейся надеждой. «Но как?» «Еще до того, как явились послы, мой отец получил приглашение на всю семью в Блишем на праздник Продерева. Когда будущий властитель убегал от врагов и силы окончательно покинули его, он воткнул в землю свой посох, и в пустоте выросло первое дерево, под защитой которого он и его жена наконец-то могли отдохнуть. А когда они проснулись, вокруг уже был весь этот мир. Отец порвал приглашение, сказав, что Блишем отныне для нас закрыт, нечего и бывать там. Но два я еще раньше успела утащить. Ровно через 2 недели мы сможем отправиться туда вместе. В этот день будет открыт проход в Хаваим, круг варганов, чтобы они могли легко и быстро попасть на праздник. По этому проходу ты сможешь перейти в их круг, а можешь и сразу вернуться в свой прежний мир. Конечно, я понимаю, что ты не воспользуешься этой возможностью без своего народа, но знай, что такой проход существует. Варганы сами создали его в прежние времена, чтобы связываться с роднёй на земле. Думаю, варганы отнесутся к тебе хорошо. Они умеют видеть человека насквозь и ценят чистоту души, любящее сердце и верность. Возможно, тебе удастся уговорить их пропустить твой народ через их земли к проходу. Может, попросят тебя о чем-то, не знаю. Только не вздумай врать им. Это бесполезно и очень опасно. Даже мы тут знаем, что все им подобные на вашей земле давно мертвы. Спускался вечер. Зловещий вой оповестил, что сукры принимают свой исконный облик. Сарна легко вскочила на ноги. Теперь щеки ее горели, и выглядела она уже не такой несчастной. «С завтрашнего дня начинай учить их язык. Я договорилась с варганой деревом, которое работает на кухне. Тебе не понадобится много времени. Язык варганов прост. А если не знаешь слов, то всегда можно создать в голове мысленный образ. Они легко его узрят. Я же уеду на 2 недели. Меня согласилась принять наша родня, достаточно дальняя, чтобы не злиться на меня. В ближнем они все равно не попали бы. Но я найду предлог, чтобы вернуться перед самым праздником». «Сарна, мне так жаль, что я вторгся в твою жизнь и изменил ее не в лучшую сторону», — заговорил Орлик. Но девушка замотала головой, словно и слышать ничего не желала. «Никто на пороге перемен не знает, к чему они приведут. В конце концов, это не такая уж добрая участь быть женой властителя, зная, что это ненадолго. Еще ни одной женщине не удалось оставаться его женой больше 2 лет, и это после всех-то затраченных усилий. Так что не о чем и печалиться. Варгана будет ждать тебя на первый урок вон в том сарайчике на рассвете». Сарна указала куда-то за его спину тонким пальчиком, и пока Орлик высматривал нужную постройку, девушке и след простыл. Он же долго еще сидел на пороге, глубоко задумавшись. Ему бы радоваться проблеску надежды, но в душе его властвовала лишь неохватная грусть. Время пролетело быстро. Сын старейшины едва ли не каждую минуту бодрствования посвящал изучению языка своих возможных избавителей. Варгана дерево учила его и вечерами, и за работой, давая на своем языке множество мелких поручений, и скоро Орлик уже неплохо мог общаться с ней. Мысленный язык давался ему даже проще и был гораздо интересней, ведь с его помощью Орлик мог видеть, что происходит в круге, называемом Хаваим, царстве живых камней, деревьев, озер и рек. Жизнь там текла без потрясений, строго по закону. Обитатели любили неспешные прогулки, долгие беседы, на дух не выносили насилие и зло и принимали в своих землях только тех, в ком видели добрую чистую душу. Орлик не решался спросить, что заставило его нынешнюю учительницу покинуть Хаваим, о чем, кажется, она частенько грустила. Иногда он читал в ее памяти странные картины. 2 огромных валуна, таких высоких, что не рассмотреть верхушки, непрерывно с громким скрипом и лязганьем то расходятся, то сходятся вместе, образуя единый монолит. Когда между ними зазор, то можно рассмотреть людей и странных существ в жалких изодранных одеждах, которые с криками пытаются пробежать между камнями туда, где спокойно колышутся на ветру изумрудные травы. А если кому-то это удается, он все равно далеко не уходит. Травы обвиваются вокруг его ног и волокут обратно, выкидывают за камни. Лишь однажды Орлик видел, как ребенок 3 лет пробежал между камней, будто кто-то толкнул его в спину. И трава не потянула его назад, а напротив обласкала и защекотала, так что испуганный прежде малыш залился радостным смехом. А потом появилась варгана в древесном своем образе, подняла его руками-ветками и бережно сунула куда-то в густую крону. Но Орлик не расспрашивал, что значат эти картины. Узнает, когда будет в том круге, а пока нужно сосредоточиться на главном. И в условленный срок, также вечером на закате, снова появилась Сарна. За время отсутствия в родительском доме она повеселела, успокоилась, румянец вернулся на щеки. Обеими руками она прижимала к себе кипу одежды и кивнула Орлику так легко и приветливо, будто не было между ними тяжелого разговора. «Ну вот, праздник про дерево состоится завтра и начнется в полдень», — объявила она. «Надеюсь, мне удастся улизнуть из дома незамеченной. Отец с матерью все еще злятся и не часто желают меня видеть. Ты пойдешь под видом и по приглашению старшего из моих братьев». «Сарна, но разве никто в городе не знает твоего брата в лицо?» — спросил юноша. Девушка с невеселым смешком замахала руками. «Мой брат с малолетства больше всего на свете любит проводить время со своими колбами и дурно пахнущими растворами. Боюсь, даже его супруга не всегда может вспомнить его лицо. К тому же, поверь, все будут смотреть главным образом на меня. И вовсе не потому, что на мне будет прекрасное платье, подарок родни, а потому что нечасто увидишь девушку, отказавшую властителю. А еще именно завтра на празднике властитель хочет представить народу Блишема и Брита свою новую супругу. Так что все будут рассматривать меня с удвоенным интересом, чтобы потом сравнить». Тут она отвернулась, стремясь скрыть бледнеющее лицо. Орлик помалкивал. Сарна быстро овладела собой. «Вот, я принесла тебе одежду братьев. Надеюсь, она еще не слишком устарела. Ты ведь умеешь определять время по солнечным часам? Завтра около полудня жди меня на этом самом месте». И она убежала так же стремительно, как появилась. Одеваться Орлику помогала Варгана, услужливо подсовывая образы, где и как должна сидеть та или другая вещь. Ничего подобного юноша прежде не носил, хоть и видел похожие одежды на некоторых вельможах, прибывавших в Кречет с караванами с востока. Но в их народе не принято было расфуфыриваться. Его друзья со смеху полопались бы увидеть его сейчас. А может, еще и увидят, если все получится. При этой мысли Орлик даже рассмеялся от счастливого предвкушения. Но вот появилась Сарна, и он даже не признал ее в первый миг, поскольку привык видеть девушку в штанах и рубахе. Но сегодня она словно плыла по воздуху в платье небесного цвета из невесомых тканей, колыхавшихся от легчайшего ветерка. Казалось, лишь широкий корсет, расшитый дивными птицами, удерживает на месте все это летучее великолепие. Да еще под подбородком платье собиралось воланами, укрывая шею и часть лица, руки же оставались открыты. Волосы удерживало нечто вроде сетки, расшитой драгоценными камнями, но несколько кудряшек спадало на лоб и шею. Внимательно оглядев Орлика и кое-что поправив, Сарна громко назвала чье-то имя, и тотчас рядом с ними объявился незнакомый Орлику Варган Камень. Почти старик, с лицом похожим на вареную картофелину, которую долго мяли в руках, с серой кожей и в длинной рубахе из каменных пластин, с которой он непринужденно стряхивал кусочки грязи. «Новый слуга?» — удивился юноша. «Нет, просто он только и годится, что для торжественного выхода в свет», — нарочито веселым голосом пояснила Сарна. «А в другое время лежит во дворе на солнышке и ни с кем не желает общаться». Орлик в очередной раз подивился чудесам этого мира и мысленно повинился перед Варганом за то, что вечерами частенько чистил об него сапоги. Человек-камень приосанился, одной корявой рукой ловко прихватил край платья Сарны, другую вытянул далеко вперед, и девушка, обтерев ее платочком, положила сверху свой локоток. Орлик, по ее подсказке, тоже оперся о руку Варгана, и в таком странном виде они прошествовали к воротам. Стерегущий двор Сукр недобро покосился на Орлика и даже слегка рыкнул, но хозяйская дочь угомонила его одним движением бровей. Они вышли за ворота и последовали к главной площади города в череде других столь же разряженных, лучащихся довольством приглашенных. Впервые увидел Орлик ту самую площадь, что тянулась, похоже, вдоль всей стены, опоясывающей Блишем, так что конца краю ей не было видно. Золотые ворота с рельефными изображениями самых невероятных животных были распахнуты настежь. Сквозь них, помахивая приглашениями перед носами стражников-сукров, рекой текли гости. Как бы ни был Орлик взволнован, желание увидеть призрачный город было не на последнем месте. Конечно, он волновался, пустят ли их, но все прошло хорошо. И вот он внутри озирается ошеломленно. Только теперь Орлик разглядел, что большинство домов в Блишеме построены не из камня, а из цветного стекла, и солнце светит прямо сквозь них. Поскольку дворец находился на вершине горы, гостям был подан транспорт. Ящеры с длинными домиками на спинах и те самые громадные мохнатые существа с хоботами, здесь их называли хустаргами, и гигантские черепахи. Но были еще и поразительные повозки в виде огромных шаров с окошками. Внутрь шара садилось по 4 человека, чаще всего 7 с детьми. Он сам собой срывался с места и катился в гору, но через окна было видно, что сидящие в нем не кувыркаются через головы, а, знай себе, любуются видами и наслаждаются поездкой. Орлик даже пожалел, когда им достался ящер. Он ведь совсем еще недавно был мальчишкой. Хуже было то, что внутри длинного домика поместилось с десяток гостей, и они во все глаза таращились на Сарну и перешептывались. Девушка отважно глядела в окно с легкой улыбкой на сжатых до синевы губах. А посмотреть было на что. Повсюду расставлены столы с богатым угощением. Прямо из мостовых бьют струи вина или сока, а по улицам степенно передвигаются гости и жители. И далеко не все из них люди. Тут Сарна дернула его за рукав, указав на грот посреди небольшого круглого озера, из которого один за другим появлялись варганы и первым делом освежались в озерке, шагая через него в сторону замка. «Видишь проход в круг варганов? Потом, когда все приглашенные пройдут сквозь него и праздник будет в самом разгаре, ты сможешь вернуться сюда и воспользоваться им». «Разве здесь не будет охраны?» — изумился юноша. «Зачем? Никто из жителей Брита и Блишема не рискнет отправиться в Хаваим. Чего же охранять? Но ты все же постарайся проникнуть туда незаметно». Ящер плавно остановился и опустился на брюхо. Гости степенно один за другим спускались на серебристую мостовую, поддерживаемые кто своими варганами, кто домашними сукрами, облаченными поверх костяных доспехов в приметные ярко-красные накидки. Они уже были на вершине горы, гладко срезанной и выложенной сахарно-белыми булыжниками. Дворец вблизи оказался исполинским строением из матово-белого и золотистого стекла с золотыми шпилями, тянущимися за облака. Приглашенные расхаживали по площади и по террасам дворца, пробовали угощение, от которого ломились столы, и нетерпеливо поглядывали на длинную галерею над анфиладами окон. Ниже и по бокам находились балконы чуть короче. Их уже заполняли люди, приветливо машущие гостям. «Это бывшие жены властителя и его дети», — пояснила, бросив туда быстрый взгляд Сарна. Любое напоминание о несостоявшемся браке все еще грызло ее. И вдруг толпа взревела с такой силой, что Орлик подскочил на месте и закрутил головой, выискивая грозную опасность. Но головы гостей внизу и тех, кто стоял на балконах, теперь были запрокинуты вверх. Там, на галерее, под золотым скатом крыши, стоял некто, облаченный в длинную белую рубаху, поверх нее в жилет, расшитый золотом. Узкое гибкое тело казалось с земли невероятно высоким, почти белые прямые волосы спадали по плечам ниже талии, на лице человека была золотая маска, плотно облегавшая лицо и даже шею. «Почему он в маске?» — спросил Орлик, уже догадавшись, что видит самого создателя этого мира. «В таком виде властитель всегда появляется перед своими подданными из Брита», — пожала плечами Сарна. «Никто не знает точно, почему. Одни говорят, что во время своего бегства властитель много раз падал, и его лицо покрыли уродливые шрамы. Другие считают, что это мера предосторожности на случай войны с другими кругами, ужасным Ашером, например. Третьи болтают, что он не так уж молод, как хочет казаться. Конечно, женам и детям приходилось видеть его без маски, но они никогда не расскажут об этом, если не спешат отправиться на Сонную гору». Человек наверху не стал дожидаться, когда отзвучат приветственные крики, взметнул узкую ладонь и сразу заговорил. Поскольку тишина пала на площадь молниеносно, как сокол на добычу. Голос звучал звонко и молодо. Властитель, очевидно, пребывал в отличном настроении. Он ласково поприветствовал гостей и жителей Блишема, коснулся сути праздника, а потом высоко поднял руку, в которой сжимал обычный на вид гладкий белый посох, и толпа снова взревела. Властитель легко ударил посохом о перила, и тот немедленно покрылся зелеными побегами, на которых еще через пару мгновений закачались разноцветные головки цветов. А внизу, из каждой щели между камнями площади, неудержимо потянулись вверх тонкие стебли, стремительно выбросили листья и бутоны, а потом разом раскрылись цветами самого разного цвета и вида. Мужчины срывали их охапками и вручали своим спутницам, те украшали цветами платья и прически. Даже Орлик, теряясь от смущения, сорвал пушистый цветок с пурпурной головкой и сунул в руку Сарны. Та, слегка покраснев, воткнула его в сеточку на голове. А властитель снова заговорил. На этот раз о том, что он рад представить гостям Блишема свою юную супругу. И рядом с ним на галерее появилась девушка в алом наряде. Переплетенные цветами косы были уложены вокруг головы, губы улыбались, но глаза оставались грустны и смотрели куда-то вдаль, поверх голов. Орлик глянул на нее, и ему показалось, будто сердце его взорвалось в груди, и осколки располосовали его изнутри. Он даже прикрыл рот рукой, чтобы не хлынула кровь. В следующий момент сын старейшины вступил в яростный спор с собственными глазами. Нет, этого просто не могло быть, он ошибся. Эта девушка просто похожа на его Дею. Сарна легонько коснулась его плеча. «Ты иди. А я лучше затаюсь где-нибудь на площади. Не хочу попадаться властителю на глаза». «Куда же мне идти?» — пробормотал юноша и сам не услышал своего голоса. «По лестницам на галерею, конечно. Сейчас все будут поздравлять молодую жену и вручать ей подарки. На вот, возьми». И сунула ему в руки шкатулку, которую за секунду до этого передал ей слуга Варган. Тревожно заглянула в глаза. «Да что с тобой, Орлик?» Но он уже поднимался по бесконечным ступеням, нелепо зажав под мышкой шкатулку. Отсюда он больше не мог видеть девушку на галерее и почти уговорил себя, что ошибся. Разве могла Дея, его Дея, оказаться здесь? Говорят, подобные видения случаются, если долго стоять на солнце. или думать о ком-то неотступно день и ночь. Но вот он ступил на галерею, где больше не было властителя, лишь его новая жена стояла на золотой приступочке, два каменных варгана поддерживали ее, а два сукра за их спинами охраняли. Орлик сперва подошел, потом резко вскинул голову и глянул прямо в глаза Деи, чудом сумевшей удержаться от крика. Она смотрела прямо на него, и в ее глазах удивительным образом глубокое отчаяние сочеталось с ликующей радостью. «Тебя заставили это сделать?» — спросил Орлик на родном языке. Девушка торопливо мотнула головой. «Нет, я сама согласилась. Так было нужно, поверь. Тебе расскажут. Хочешь, унесу тебя отсюда?» «Даже не думай об этом», — тихо и твердо выговорила девушка. Сукры уже выдвинулись вперед, тесня замешкавшегося гостя. Выпала шкатулка, жалобно звякнула о плиты балкона. А сам Орлик пошел прочь, сперва вниз, потом из площади. Про Сарну он больше не вспоминал, зато держал в памяти, как найти грот, ведущий в Хаваим. Сейчас у озерца было пустынно. Все гости уже пожаловали во дворец и покидать город не спешили. Не таясь, вошел он в широкий полутемный проход и зашагал по нему все дальше и дальше, уходя от Блишима.